Альбукерк, штат Нью-Мексико. 18 июня 2010 года. Тихий, то ли хрип, то ли сопение первым услышал я. Доносился он со спины, со стороны охраняемого периметра, но... Предоставив Энджи отстреливать одержимых спереди, их было не так уж и много. Одиночные одержимые шли от центра, отстрелять их можно было и с одной винтовки. Я резко развернулся и увидел на крыше магазина Штайнберга подростка. Мексиканца в рваной одежде. Припав всем телом к крыше, тот готовился к прыжку. Выстрелил я именно в тот момент, когда одержимый прыгнул, целясь у Гарри и Питера, которые как раз вышли из дверей магазинчика, таща вдвоем здоровенный зеленый ящик, чтобы погрузить его в машину. Моя пуля попала в одержимого, но не убила. С истошным воем он рухнул на ящик, выбивая его из рук. Питер тащил ящик, взявшись за него спереди. Когда одержимый приземлился, он начал разворачиваться, доставая пистолет. «В сторону!» — дико заорал я, целясь из винтовки в то место, где должен был быть одержимый. Стрелять я не мог, спина Питера перекрывала линию огня. Тем временем раненый одержимый окончательно пришел в себя и с ревом бросился на Питера, вцепившись ему в ляжку, как собака. Челюсти сомкнулись как раз в тот момент, когда брат приставил пистолет к голове укусившего его одержимого и нажал на спуск. Выстрел как будто взорвал ситуацию. Сверху на крыше появилось еще двое одержимых, мужчина и женщина, оба мексиканцы. Если бы эти твари прыгнули одновременно с первой, кого-то из нас они точно успели бы разорвать. Спасло только то, что я стоял лицом к магазину, держа на изготовку оружие. Первый выстрел настиг мужчину, отбросив его назад. Тот покатился по крыше. Женщина уже прыгнула, когда две пули настигли ее в полете. Упав на асфальт перед магазином, она что-то прорычала и затихла. «Алекс!» Повернулся на крик Энджи, взглянул, и кровь застыла у меня в жилах. Со стороны городского центра плотной толпой бежали одержимые, человек 100 не меньше. Все это мне напомнило Ирак, демонстрации местного населения. И хотя в Ираке на демонстрации выходило на порядок больше людей, почему-то там меня никогда не перебирал такой липкий, мерзкий, ощущаемый каждой клеткой тела страх. Промахнуться по такой толпе было невозможно. В максимально быстром темпе я выпустил все патроны, что остались в магазине, свалил то ли 5, то ли 6 одержимых. Самое страшное, даже пулеметной пули было недостаточно, чтобы с первого выстрела свалить одержимого. Некоторые спотыкались, падали от попадания пули, но поднимались и шли, ползли дальше, подгоняемые голодом и ненавистью. Скорее, ненавистью. Судя по запаху и количеству трупов, виденных мною по дороге, жрать пока было чего. Сволочи. И ведь хватило ума собраться в стаю. Хватило. Рядом в максимально быстром темпе стреляла Энджи. Длинный тяжелый ствол ее Калашникова позволял стрелять точно и с максимальной скоростью. Магазин на 40 патронов. Пока она добивала свой, мне магазин пришлось сменить, что позволило живым одержимым отыграть еще несколько метров. От рейндж-ровера длинными злыми очередями загрохотал еще один Калашников. Питер, находившийся на улице и видевший, что происходит, тоже вступил в бой, хлестая толпу одержимых свинцовыми бичами, врывая из ее рядов то одного, то другого. Первый магазин ушел у него буквально за несколько секунд. «Держим линию, твою мать!» Истерический крик донесся, как будто со стороны. Через секунду я с удивлением понял, что это кричу я. Тело работало на автомате, на инстинктах, вбитых в подсознание годами тренировок. Сменить магазин, приклад в плечо, зеленую точку лазерного прицела на цель. Впрочем, тут можно и без него. Дальность 100 метров, и навскидку не промахнешься. в максимально быстром темпе выпустить магазин, левой рукой достать из разгрузки следующий, отсоединить пустой, вставить полный. Грохот Калашникова почти у самого уха способен вызвать легкую контузию, но у меня он вызывает только радость. Оружие и патроны — это жизнь в самом простом, первобытном значении этого слова. Пока есть патроны и оружие, пока рядом с тобой кто-то жив и стреляет, прикрывает тебя огнем, ты жив. Иначе — мертв. И это в лучшем случае. В худшем ты сам становишься одержимым, таким, как те, кто сейчас бежит на нас. Одержимый одной мыслью — вцепиться, разорвать, почувствовать солоноватый привкус крови на зубах. Совсем рядом по толпе одержимых ударили еще два автомата. И в этот момент первые одержимые добежали до наших машин. Когда-нибудь плавали на корабле по неспокойной воде? Когда набегающая волна раскачивает судно и пол качает у тебя под ногами? Не все это могут выдержать. Отсутствие под ногами твердой почвы. Так вот. Когда первая волна одержимых, уже изрядно прореженная пулями, добежала до нашей машины и вцепилась в нее, мне показалось, что машина качнулась подобно палубе корабля в бурю. С диким ревом и воем одержимые потянулись к высокому борту кузова, чтобы добраться до нас. Винтовка на таком расстоянии уже была лишней. Расстреляв до конца магазин, я опустил винтовку, и она повисла на ремне на груди. Одержимые уже рвались в периметр. Раскачивали машину, пытались забраться в кузов. Их искаженные ненавистью и гневом перемазанные кровью лица были от меня на расстоянии вытянутой руки, не больше. Рядом, почти в упор, по человеческому месиву ударил Калашников. И в этот же момент я рванул из кобуры ГЛОК-21. Тут-то я понял, почему пистолет все-таки следует носить на поясе, а не по новомодному на тактическом жилете. От толпы одержимых меня отделял лишь стальной борт грузовика. Будь я на открытом пространстве, сейчас бы меня разорвали на части. Жизнь от смерти отделяли секунды, и эти секунду-две я потерял на неестественном движении руки достающий пистолет. Промахнуться было невозможно. Первую обойму я выпустил почти в упор. Все 13 патронов 45-го калибра, выпущенных почти без прицеливания, со скоростью автомата, угодили в цель. На таком расстоянии пули Глейзер, да еще в 45-м калибре, не просто убивали. Они калечили, отрывали руки и ноги, разносили вдребезги головы. У самого борта грузовика сразу стало просторнее. Сменив обойму, я начал стрелять уже прицельно, стараясь попадать в голову. Попадание в голову с такого расстояния успокаивало навсегда даже одержимого. «Курт!» Не проорал, а скорее прохрипел я, не прекращая стрелять из пистолета. От стрельбы, от разнокалиберного грохота уже начало звенеть в ушах. «А вот попробуйте такое вытерпеть, если стреляют с нескольких стволов с близкого расстояния, а у тебя наушников нет». Примечание автора. Но первый натиск одержимых мы отбили. «А! Все вытащили. Надо валить. Снизу все вытащили. Три ящика погрузить. Грузи пару минут и сваливаем». «Понял». Одна из винтовок заглохла, видимо, Штайнберг метнулся в магазин за последними ящиками.